Квартира 19. Часть 1. Впервые мысль о самоубийстве возникла у него в 7 лет. Кажется, какого-то определенного триггера не было. Во всяком случае, сейчас Марат его не помнил. Просто было интересно, заметит ли кто-то, если его не станет. Как он, будучи уже мертвым, это проверит, мальчик не думал. Способы расстаться с жизнью он выбирал экзотические. Не специально, а просто следуя своей детской логике. Первая попытка. Мара расшибся во дворе, убегая от ребят постарше, и обе коленки превратились в разодранное, кровавое месиво. Другой бы сразу побежал домой обрабатывать болячки. Но Марат вспомнил, как слышал от одного блогера, что если в ранку попадет грязь, начнется заражение крови, и можно умереть. Отлично! Сначала он просто собрал пальцами пыль с подъездного подоконника и, крепко зажмурившись, стал сыпать ее на колени. Немного пощипало, но к вечеру мальчик чувствовал себя точно так же, как и днем. А ведь смерть должна была приходить зловеще и очень болезненно. Марат как-то видел кошку, сбитую машиной. Она корчилась в судорогах, и зрачки ее глаз то расширялись, то сужались, как калейдоскоп. Нет, было решительно не похоже, что он умирает. На ночь Мара предпринял более решительные действия. Зачерпнул земли из горшка с фикусом приемной матери, нанес толстым слоем на коленки и, довольный собой, лег спать. В последний раз. Утром погибель и прям была близка, когда опекуны обнаружили грязные простыни. Влетело Марату на славу, и к разодранным коленям добавились привычные уже синяки на ребрах. Умереть захотелось еще сильнее. И мальчик вдруг вспомнил о том, что пить сырую воду строжайше запрещено, только кипяченую или фильтрованную из специального краника. Очевидно, если наглотаться той воды, что бежит в ванной, кончина не заставит себя ждать. Интересно, будут ли родители плакать? А предыдущие? А те, что были до них? А его настоящая мать? Вряд ли. Попытка вторая. Выпив 3 стакана воды, невкусная. Точно яд. Марат не стал смиренно ждать приближения немощи, а пошел во двор не чтобы отвлечься, но представляя, как красиво будет, если он вдруг упадет посреди площадки, закатит глаза, и все столпятся вокруг него. «Врача! Срочно зовите врача! Малец умирает!» — раздастся встревоженный голос. Поздно. Он выпил слишком много отравленной воды, — ответит кто-то другой. Когда прибегут его приемные родители, Марат с трудом откроет в последний раз глаза и тихо, с легкой улыбкой на лице, произнесет: «Я вас ни в чем не виню», и издаст свой последний выдох. Марат представлял все подробно, точно так же, как видел в кино, только с собой в главной роли. И чем больше думал об этом, тем большими подробностями и деталями обрастала его гибель. Ай, как хорошо! Ай, как здорово! Но мечтам опять не суждено было сбыться, и кроме диареи с мальчиком ничего не случилось. Хоть до дома успел добежать. Как такое может быть? Он ведь сделал по уму и наверняка, а вдруг он, Марат, бессмертен и только что обнаружил эту свою суперспособность. Нужно убедиться раз и навсегда. Попытка номер 3. Решающее. Хоть с ядами ему не везло, но всякие другие способы мальчик даже не рассматривал. Высота его пугала, и превращаться в котлету не хотелось. Если вешаться, непонятно, за что цеплять веревку, да и больно, наверное. Броситься под машину – опять котлета. Для потенциального утопленника он слишком хорошо плавал. Нет, только отравиться. Но, кажется, все доступные яды он уже перепробовал. Нужно поискать в интернете. Всемирная сеть предложила на выбор два варианта – уксус и дихлофос. Кислота бы сожгла ему все внутренности, а если он и впрямь бессмертен, то просто будет мучиться несколько часов или дней, сколько там требуется, чтобы новые органы отросли. Отрава для насекомых – более приятный вариант. Что ж, в магазине никто не спросил, зачем маленькому мальчику понадобился ДДТ. Марат долго вертел баллончик в руках. Обычная бутылка с насадкой, как дезодорант. Распылить его на язык? Он попробовал. Фу, невозможно. Взял яблоко, откусил и обильно побрызгал его. Съел. Вечером сильно болел живот. Но опекуны не верили и заставляли делать все, как обычно. Пока не доешь, из-за стола не встанешь. Помой посуду, сделай уроки. Хватит симулировать. Ночью он плакал от боли и невыносимой несправедливости бытия. С другой стороны, сомнений в собственной бессмертности у Марата не осталось. А если ты не боишься смерти, то ты не боишься вообще ничего. С того самого дня жизнь его круто повернула. Туда ли? Часть вторая. Асиф быстро потерял сознание. Марат с огромным трудом дотащил его тело до ванны и разместил таким образом, чтобы кровь бежала исключительно в сток. До этого он уже убивал человека, не специально, но ведь и сейчас это вышло ненарочно. Главное не волноваться, сохранять спокойствие и четко следовать плану. Но плана пока не было. Марат сел на закрытый крышкой унитаз и стал размышлять. Главный вопрос заключался в том, стоит ли ему добить соседа или все же вызвать скорую. Допустим, сохранить Асифу жизнь. Сказать, что тот явился сам, началась потасовка, и вот он, результат несчастного случая. Наверное, его еще успеют откачать, а Мару затаскают по судам и при невероятно хорошем раскладе дадут условку. Учитывая, что он помогает полкану, тот тоже может замолвить словечко. Но долг увеличится в разы, а это еще хуже, чем тюрьма со всеми вытекающими. Что будет у Асифа на уме, когда он придет в себя? Жажда мести? Не придется ли Марату переезжать из любимого гнезда из-за войны с соседями? Если он к тому моменту не сядет, конечно. Какие же минусы, если дать Асифу умереть? Главный – придется возиться с телом, а как его утилизировать, Марат пока не придумал. Зато удастся избежать тюрьмы, полкана, скандала, переезда. Лейла будет более доступной. Нужно ли ему это? И что это за история с забытым платком? И много всего другого, о чем Марат так быстро думать не успевал, но обязательно осознает после. Догматы о драгоценности человеческой жизни или не оставить детей без отца его вообще не заботили. В конце концов, он не звал соседа к себе, не собирался причинять ему какой-либо вред. И, конечно, Асиф сам виноват. А ему теперь возись со всем этим. Итак, второй вариант выглядел более разумным. Тем более, что даже делать ничего не надо. Кровь пульсирующим фонтаном продолжала бить из посиневшей шеи Асифа. Возможно, он уже мертв или на грани. Медицинских подробностей того, как жизнь уходит из тела, Марат не знал. Внезапно Асиф завибрировал. Очень вовремя, а то про телефон-то он и позабыл совсем. Превозмогая брезгливость, Марат стал щупать толстое тело соседа. В свитере карманов нет. Мобильный обнаружился в брюках. Он, не глядя, сбросил звонок, но телефон отключать не стал. Заряда еще 80%. Пусть последняя локация местонахождения будет где-то в другом месте. Мара перевел трубку в беззвучный режим. Тщательно протер туалетной бумагой, оторвал еще клочок и замотал телефон в него. Что теперь? Главное, не вызывать подозрений. Мог ли кто-то из соседей видеть, как Асиф заходил к нему? Предупредил ли он своих сыновей о том, что направляется в 19-ю квартиру? Как скоро его хватятся на работе и начнут искать? Если Лейла пропала, то время еще есть. Кстати, куда она подевалась? Марат тщательно отмыл все кровавые следы в прихожей и дорожку в ванной. Плотно задернул полиэтиленовую штору. И ее теперь придется менять. Разделся и закинул все в стиральную машину. Протерся влажным полотенцем. Его тоже кинул в стирку перед тем, как нажать пуск. Надел свежее и вышел из квартиры. Чем больше людей увидят его сейчас, тем прочнее будет его алиби. На всякий случай. И уже через полчаса его ждет клиентка. Часть третья. Когда Марат учился в школе, в одной из них, его соседу по парте родители разрешили взять собаку из приюта. Марат страшно завидовал. Собака всегда была его мечтой. Но кто позволит приемному мальчишке подобное, если каждая крошка того, что он съел, каждая капля воды, что он использовал, подлежат подсчету? И не дай бог там что-то сверх положенной нормы обнаружат. А тут еще и собака. Лишний рот. Марату до одноклассника дела не было, но как только он узнал, что у того теперь есть питомец, сразу решил сблизиться. Марат помог ему на контрольной и пару раз отбил от нападок других пацанов. Этого было достаточно, чтобы уже через неделю зависать у нового другана дома и играть с собакой. Ник был породы гончая. И его нашли в лесу зимой. От собаки там только кожа и кости остались. Смотреть без слез было невозможно. Те, кто нашел, сдали его в приют, а оттуда уже забрали родители одноклассника. Судьба собаки немного напоминала Марату его собственную. И казалось, что вот они-то вдвоем друг друга понимают, а остальные люди их только используют. Из-за того, что пес был таким худым после приюта, каждый раз, когда они выходили на прогулку, прохожие останавливались и орали на пацанов в духе: «Что же вы с собачкой сделали, изверги? А если вас так голодом морить?» Марат пытался им объяснить, но после пары безуспешных попыток стал просто огрызаться в ответ. Через несколько месяцев пес отъелся и теперь выглядел как обычная домашняя собака. Но этого Марат уже не застал, потому что новая семья перевела его в другую школу. Ника он неизменно вспоминал как свою первую собаку. И это чувство детской беззаветной любви к четырехногому другу навсегда смешалось в нем с чувством испытываемого на улицах стыда. Возможно, именно поэтому ему казалось, что любовь всегда должна быть чем-то тайным, не для посторонних глаз. И если он не чувствовал потребности скрыть предмет своего обожания, то не чувствовал вообще ничего. У него оставалось полчаса свободного времени, и чтобы не уходить далеко от дома, Марат привычно явился во вкус Востока. Было важно, чтобы его увидело как можно больше людей. А если это сотрудники убиенного им Асифа, так вообще хорошо. Смогут сопоставить при необходимости, что управляющего в заведении не было, а он, Марат, был. В кафе негромко играла музыка и горели синие неоновые огни, напоминая то ли sci-fi фильм, то ли придорожную забегаловку. Он расположился за барной стойкой в первом зале. Из посетителей только одинокая грузная женщина в углу с ноутбуком и стаканом чего-то явно крепкого. Марат поздоровался с барменом, заказал 50 коньяка, обещая себе, что ограничится одной порцией, дабы не напиться и не допустить фатальных ошибок с Асифом. Пока ждал, отправил сообщение по телефону, с которого ему звонили по поводу сегодняшней встречи, чтобы уточнить номер квартиры. Ответ пришел незамедлительно. 23. Бабка с Шарпеем. И собаки, и хозяйки уже лет 300. О какой вязке может идти речь? Да и денег у нее быть не может на оплату услуг Марата. Вечно по помойкам скитается. Его переполняла злость. Если б он сразу понял, что это она заказывает, то спланировал бы весь день по-другому. Не вернулся бы днем в свою берлогу, не встретился с Асифом и сейчас имел бы куда меньше проблем. Но сожалеть бессмысленно. И он заинтересован в том, чтобы обеспечить себе алиби. Бабка ничем не хуже других. Он ответил сухим сообщением «ок» и уставился в свой бокал. Единственным выходом казалось разделить труп и раскидать части по городу. Получится ли у него разрубить тело по кускам, Марат не знал. Наверное, чтобы рубить суставы, ему нужен топор, но идти сейчас покупать нечто подобное в магазине или заказывать онлайн – это как самому себе срок дать. Повторить? Бармен уже держал бутылку в руке, готовясь долить Марату. Тот прикрыл стакан ладонью. «Нет, спасибо, мне еще работать идти. Так веселее будет. Это вряд ли». Если есть время зайти выпить днем в бар, значит и работа потерпит. Бармен игриво подмигнул Марату. Да я просто погреться зашел. Марат не любил болтать с обслуживающим персоналом, а сейчас так вообще начинал злиться. Ему надо спокойно все обдумать, а тут этот пристал. Разумеется, они немного знакомы. Марат завсегдатай. Но чтобы светские разговоры вести, такого никогда не случалось. Почему именно сегодня? Весь мир против него. Вы же в нашем доме живете. Просто погреться, и у себя можно было. А люди в бар приходят за вкусной едой и крепкими коктейлями, приятной атмосферой и интересным разговором. Все это имеется у нас в избытке. Что вы думаете о рассматриваемом в правительстве законе о введении карточек вычета? Я ничего об этом не слышал, извините. Бармен выделялся своей статью. Люди с такой осанкой обычно никогда не облокачиваются на стул, красиво смотрятся в седле и даже если подметают улицы, выглядят благороднее управленцев с личной охраной. На вид мужчине было лет 40. Довольно солидный возраст для человека подобной профессии. Наверняка у него в запасе увлекательная история, как он до такого докатился, но Марату было неинтересно. «Ну как же, вам будет выдаваться виртуальная карточка, где отмечено, сколько денег вы заработали, а при каждой покупке сумма на ней будет уменьшаться, и траты ваши должны соответствовать вашим доходам. Если заработали 100, то потратить больше 100 будет невозможно. Карточка будет блокироваться, и ни поесть, ни приобрести что-нибудь нигде не получится. Я не знаю». Марат и правда не знал, как заткнуть этого надоедливого болтуна, который мешал ему сосредоточиться. «А я вам вот что скажу. С одной стороны, вроде бы неплохо, убережет нас от всяких махинаторов, верно? Но с другой, а если вы у меня в долг возьмете? Почему бы и нет-то? И что с этим делать? Да и наверняка появится куча контор, которые будут оформлять вам фейковые заработки. Плавали. Знаем». «Ага, чем больше рамок, тем больше путей их обхода, понимаешь? А кто сейчас на одну официальную зарплату живет?» «Я скажу, чинуши только эти. А потому что у них зарплата огромная. Вы вот с Асифом соседи, он между нами идеальный начальник. Все понимает, всегда в положение войдет. Но как эти карточки появятся, не знаю, что делать будем». Марат больше не мог это выносить. Он старался улыбаться, чтобы не проявлять резкость или грубость, но сколько можно? Уже челюсть сводит. «Кстати, может, у вас получится поговорить с ним по-дружески, что нам эти карточки не подходят, надо как-то иначе проблему решать. Ну, то есть вы не про нас, а про себя ему объяснить можете, что это нерабочая схема». Марат влил последние капли коньяка в себя, молча встал со стула и вышел. Кажется, бармен кричал ему про незакрытый счет, но догонять не побежал. И правильно. Марат бы с удовольствием дал ему в рожу и перебил этот бесконечно прямой позвоночник. Расплатится в другой раз. Он чувствовал гордость, что сдержался и не проявил агрессии. А что не заплатил, так может и к лучшему. Придут менты опрашивать свидетелей, и бармен точно вспомнит, как Марат не закрыл счет. С другой стороны, тут и без того везде камеры. Проверить, доказать будет легко. Что ж, получилось как получилось. Вел себя адекватно, а убежал, потому что опаздывал. У Шарпеихи будет подольше собаку осматривать и как раз все спокойно обдумает. Часть четвертая. Меньше всего Марат ожидал, что его встретит сексапильная дама с накрытым столом. Он еще поднимаясь по лестнице решил, что будет вести себя самым вежливым и обходительным образом с хозяйкой, и вселенная услышала его. Соседка преобразилась в такую, с которой и позаигрывать не грех. Платье с огромным вырезом открывало почти всю ее грудь, уложенную в плотный и, как успел заметить Марат, кружевной бюстгальтер. Волосы ее спускались к обнаженным ключицам крутыми волнами, а лицо, хоть и не скрывала по новомодному возраст, но было приятным. На столе хозяйка разложила множество закусок и даже наливку наготове имела. Сначала он думал не злоупотреблять, но решил, что слишком нервничает и пара стопок поможет расслабиться и быть более естественным. Собака Марины, как представилась хозяйка, в силу преклонного возраста была скорее на пороге кладбища, чем родильных палат. Ни о какой вязке речи идти не могло, хотя пес был приятным, и жаль, что род этой суки не продолжится. Помет был бы отличным. Марат ни за что бы не поверил, что все вот это организовано ради собаки. Скорее всего, хозяйка просто хотела подружиться с соседями, и почему-то выбор пал именно на него. Хотя ничего удивительного, ее поведение явно сигнализировало о сексуальном влечении к Марату, из чего он сделал вывод, что она видела его раньше и очень заинтересовалась мужскими качествами. Интересно, сколько соседок уместно трахать одновременно? Оказав все приличествующие случаю знаки внимания и собаке, и женщине, Марат решил откланяться, чтобы заняться более важным делом у себя дома. Но хозяйка настаивала на совместном ужине, и он не понимал, пойдет ли эта коммуникация в сложившихся обстоятельствах ему на пользу. После того, как Марат взвесил все «за» и «против», у него вдруг родился план. Учитывая близость расположения их квартир, он может попробовать ходить туда-сюда, пока хозяйка не замечает, особенно если ее основательно напоить. И затем, если вдруг что, она непременно подтвердит, что вечер они провели вместе. Идеально! Марат уселся поудобнее и еще до того, как они приступили к еде, до краев наполнил стопки какой-то настойкой, надеясь, что та окажется достаточно крепкой. Судя по тому, как разрумянилась Марина, алкоголь действовал на нее быстро. Чего они оба не ожидали, так это, что в дверь позвонят. «Я никого не жду, давайте не будем открывать». Она нервно заерзала на стуле. Он хотел согласиться, но с другой стороны, лучше знать, кто и зачем ходит по подъезду и не связано ли это с его, Марата, делишками. «Пусть она откроет, а я послушаю». Сначала он не разобрал, кто там и что говорит. Пришлось подойти ко входу поближе. Принцесса с подружкой шляются по соседям. Он лихорадочно прикидывал. Если она их запустит, бегать туда-сюда незаметно будет сложнее. Если она их не запустит, они пойдут к Асифу или к нему. И то, и другое нежелательно. Логичнее будет, если они тоже станут свидетельницами и подтвердят, где он был в момент исчезновения соседа. Увидев его, принцесса стушевалась и даже хотела ретироваться, но подружка ее оказалась посмышленней, и через пару минут все сидели за столом. Марат редко оказывался в ситуациях, когда он единственный мужчина при таком скоплении женщин. Но то ли выпитое сделало свое дело, то ли нервная ситуация с Асифом. Сейчас он не тушевался и чувствовал себя в своей тарелке. Ему нравилось рассматривать Мику. Стройная, с маленьким носиком, веснушки по щекам еще милые, постоянно теребит шнурок кофты изящными пальцами с ногтями правильной формы. Он не мог подобрать породу, похожую на нее, но это определенно была очень красивая собака. Подружка ее, наоборот, была на удивление страшненькой. Пожалуй, если выбирать, то с ней бы он переспал в последнюю очередь. Возможно, даже ни за что. Глаза на выкате, как у пекинеса. Волосики жиденькие, точно плешивые. И самое противное – это голос. Глухой и будто постоянно кривляется, проглатывает букву «Р», но не так, как когда не выговаривают, а словно ей лень тратить на этот звук свои силы. «Нет, у меня собак не было, но однажды деда откуда-то принес лисенка. Он ходил в лес и рассказывал, что мать их, наверное, отловили браконьеры, и все потомство померло от голода, когда он их нашел. Только этот едва шевелился, хоть у них еще даже глаза не открылись. Вот такие они маленькие были. Я кормила его из бутылочки, и он признавал только меня и деда. Лаял, как собака, смешно было. Он был черного цвета, а хвостик на конце беленький. Еще помню, что он плохо пах. Но так, наверное, со всеми дикими животными. Марина, расскажите побольше про свою мать». «Извините, я еще не оправилась от потери и не думаю, что это уместно за столом. Тем более, что у вашей сестры день рождения. Марат, расскажите нам лучше, почему такой завидный мужчина и одинок?» «С чего вы взяли, что я одинок?» «Шучу, не встретил пока ту самую». «Простите». Это было глупо с моей стороны. Кстати, со мной тоже можно на «ты». Представляете, я недавно на сверхскоростном ехала, и рядом женщина с ребенком сидела. Всю дорогу ко мне обращалась девочка и много трепалась о том, сколько повидала в жизни. Я обращалась к ней на «вы» и иногда слушала. С ней еще был ее 8-летний сын Аян. Он постоянно повторял: «Бензин, бензин, бензин!» И если на него долго не смотрели, начинал рыдать. Это происходило каждые 10 минут. Женщина абсолютно ровным голосом произносила: «Как же ты меня заебал!» И обнимала ребенка. Это какой-то накатанный алгоритм. Пацан успокаивался и снова повторял: «Бензин, бензин, бензин!» Мать отворачивалась от него и пыталась втиснуть в меня как можно больше информации до следующей истерики ребенка. К концу поездки выяснилось, что она моложе меня на 20 лет. «Давайте выпьем». Марат думал, что ему придется стараться, чтобы опоить Марину. Но ничего делать не приходилось. Она сама много и радостно пила. Он решил проверить, будет ли замечено его отсутствие. И, воспользовавшись активным разговором между подружкой соседки и хозяйкой квартиры, проскользнул на кухню. Благо, ориентироваться ему было легко, ведь жилье в точности повторяло планировкой его собственное. Здесь было уютно, но немного постарчески. Розовый кухонный гарнитур, небольшой стол, немного посуды, выставленной по прошлой моде за стеклом. В углу лежали лотки с картошкой и луком. Удивительно, кто-то еще готовит самостоятельно? Рядом он обнаружил топор. Зачем он хозяйке? Идей у него не было, но вряд ли она часто использует это древнее орудие, и потому украсть его, скорее всего, получится незаметно. На кухню зашла Марина. «Марат, а мы тебя за столом ждем. Без тебя компания сразу теряет свое очарование». «Да я водички зашел попить. Где тут фильтр?» «Возвращайся за стол, а я сейчас все принесу. Есть компот. Хочешь компот?» «Можно». Он вернулся в гостиную. Соседка ковырялась в своей тарелке. Ее подруга осматривала комнату. «Отлучился на 5 минут, а вы уже заскучали». «Ничего подобного». «Какая же ты все-таки грубиянка, а? Знаешь народную мудрость? Женщина бывает злобной только от недотраха. Могу помочь». «И кто после этого грубиян?» «Я думал, людям вроде тебя такое нравится». «Вроде меня?» «Ну, маргиналом. Сначала, конечно, не понял, ты вон какую принцессу из себя строишь. А ночью, смотрю, по мусоркам шастаешь. Понятненько. Может, материальную поддержку тебе оказать? Ты обращайся, если что. Зуб даю, договоримся». «Или это просто у всех женщин нашего подъезда что-то вроде хобби?» Марат с хищной улыбкой посмотрел на вернувшуюся с кухни Марину. что заботливо наливала ему компот в фужер из синего хрусталя. «О чем у вас речь? Какое у вас хобби?» «Марат говорит, что Мика по мусоркам лазит, но на самом деле ничего постыдного не было. Это я вчера случайно выкидывала бумаги просроченные, и там важный документ был, только я не знала. Вот сестре и пришлось за ними ночью лезть». «Ой, понимаю. Я сама пару раз ключи от дома выкидывала. Стыдоба такая». Марат решил тему дальше не развивать, хотя чувствовал, что про документы девчонки врут. Он помнил, что соседка достала оттуда что-то маленькое, да и видел, как она смутилась, когда страшила, стала сочинять про документы. А раз врут, значит, есть что скрывать. Разговор тем временем не утихал. От алкоголя Марина делалась веселее и развязнее. Принцесса больше замыкалась в себе. Про третью сложно было что-то сказать. Марата она не интересовала, и обращать на нее внимание зря время тратить. Сам он пил через одну, периодически выплевывая настойку, куда придется, пока никто не видит. Они обсудили стриптизерш, день рождения. Марат на голубом глазу уже пообещал будущих щенков от суки-хозяйки. Оказалось, что пса зовут собака. Марат посчитал это унизительным для благородного шарпея, но виду не подал и про себя решил, что и хозяйка недостойна имени. Будет просто хозяйка. «Марина, вы, кстати, не знаете, что случилось у Асифа?» Вдруг спросила принцесса, и Марат моментально покрылся мурашками. «Нет. А что с ним? Простите, вы, наверное, вообще не знаете, кто это такой, раз только приехали, а до этого здесь жила ваша мать». «Знаю. Я навещала маму, а она тут много лет. Так что с Асифом?» «Принцесса, у тебя же день рождения? Давайте праздновать!» Когда дошло до танцев, и он услышал запрещенные песни, то опять решил не вмешиваться, предположив, что это маленькое преступление свяжет их всех общим нарушением и, как следствие, молчанием. Марат ощущал, что, несмотря на то, что сочковал при употреблении, алкоголь делал свое дело. Ему хотелось быть более разговорчивым, похвастаться тем, как победил соседа, или вообще отключиться и не думать об этом дурацком происшествии, а просто наслаждаться окружением прекрасной, интересной и непонятной компании женщин. Марат не умел танцевать и чаще избегал этого глупого действия, но сейчас активно крутился по комнате, чтобы не выглядеть особо угрюмым и не вызывать подозрений. Тем более танец давал ему возможность соприкасаться с принцессой, медитативно раскачивающейся под музыку немного в стороне, а также рассматривать прелести хозяйки. Та была явно не против. Он уже и сам порядком утомился, когда соседка заявила, что они уходят домой. Значит, и ему пора. Но Марат ценил все подарки Вселенной и просто так ими не разбрасывался. Когда еще пьяная Мика будет у него на расстоянии вытянутой руки? Подождите, а на пасашок? Он часто пил в дурных компаниях и знал этот обычай хорошо. Тогда давайте выпьем за дружбу, которая, кто знает, может перерасти в любовь. Многие люди предпочитают влюбляться в хорошо им знакомых людей, когда уже все понятно и очевидны качества, которые вам подойдут при дальнейшей совместной жизни. А я считаю, что мир слишком сложно устроен, чтобы понимать его исключительно через наш мозг и анализ. Многое нам сообщает подсознание через тело, через неосознанные вибрации. И если тело говорит «это твой человек», то обязательно надо попробовать. Язык тела – это желание и отвращение, а желание – это всегда про гормоны. Может ли мозг нас обманывать? Безусловно. Может ли химия лгать? Никогда. Давайте же выпьем за эту прекрасную науку и ту химию, что иногда случается между нами. Только глухой бы не понял, о чем тут хозяйка распинается, томно глядя ему в глаза. Да я бы с радостью и, может, даже зайду в другой день, а сегодня дела. Да к тому же конкурентка поинтереснее. Подумал он про себя и решительно поцеловал принцессу. Вот такой вот брудершафт. Хорошего вечера, дамы. По поводу собачки завтра созвонимся. Марат проследовал в прихожую, оставив всем приятное, как он думал, послевкусие и ощущение незаконченности. Очень хорошо. Топор заранее был перенесен из кухни к его кроссовкам, поэтому сейчас он просто подхватил его и незамедлительно скрылся за дверью. Дома было тихо, а Сиф не хрипел. И, пощупав тело, Марат убедился, что мужчина умер. Он сел на закрытый крышкой унитаз, как сидел здесь и до этого, только теперь с топором в руке, и стал думать. Алкоголь немного притупил чувства, но ситуация все еще не казалась обыденной. Разделывать трупы он не умел. В одной из его прошлых жизней Марат видел, как приемный отец убил барана. Но на этапе освежевания туши мальчик не выдержал и убежал. Отчим потом долго смеялся над ним и рассказывал своим друзьям, что под видом мальчишки ему досталась девчонка, распускающая нюни по любому поводу. Что это за дурацкое слово вообще? Нюни. Логичным казалось рубить по суставам, но как это сделать бесшумно, не привлекая внимания соседей, и, что самое главное, не раздолбав собственную ванну? Судя по цвету лица Асифа, кровь в большом количестве уже вытекла из него и брызг быть не должно. Однако куски мяса и костной ткани будут дробиться и останутся тут. Марат снова взглянул на Асифа. Его глаза были открыты, но будто заволоклись тонкой белесой пленкой и смотрели не в этот мир. Он не выдержал и, хоть и не хотел прикасаться лишний раз к трупу, закрыл их рукой. Мара не был сентиментальным или брезгливым, и оттого он сам удивился накатившему чувству тоски и невыносимости от произошедшего. Привстав на цыпочки, он снял клеенчатую шторку с пластиковых колец и накрыл ею тело. Но и это не помогло. Марат вышел из ванной, прошел на кухню и сел на единственный стул. Топор положил перед собой на барную стойку. Хотелось выпить еще, но он понимал, что это будет лишним и приведет его к ошибкам. Что же делать? Скоро ведь Асиф пахнуть начнет, и домочадцы или сотрудники забьют тревогу из-за его исчезновения. Интересно, вернулась ли Лейла? Может, к ней зайти, попросить помощи, припугнуть, что если не будет содействовать, укажет на нее, как на любовницу и сообщницу. Нет, не сейчас. Есть ли какие-то варианты избавиться от трупа, если не разделывать его? Ничего на ум не шло, а гуглить даже через анонимайзеры опасно. Как вариант, притвориться, что это несчастный случай, и сдаться самому. Но непременно возникнет вопрос, как это произошло и почему он сразу не обратился, а вскрытие покажет, что Асифа можно было спасти, и он умер не сразу. Когда все это случилось, Марату казалось, что решить эту проблему расплюнуть. Но теперь он испытывал страх, и тревога нарастала с каждой секундой. Зачем он убил его? Сосед бы просто осмотрелся, увидел, что никаких следов Лейлы тут нет, и спокойно ушел. А как теперь будет жить Лейла с двумя ее детьми? Неважно, до этого ему дела нет. Асиф сам виноват, зачем приперся? Да и какой толк от него был? Руководил паршивым рестораном, жену не любил, детьми не занимался. Не стало его, и ладно, людей на земле хватает. Однажды он уже убивал человека. Это произошло случайно, и он потом долго терзался. Ну как долго? Пару недель, пока от следствия не отмазался, за что расплачивается визитами к полкану до сих пор. Помогло еще, что смог убедить себя, будто убивать – это нормально. Люди всегда убивали, убивают и будут убивать друг друга. Мы ведь просто животные, и защищаться – наш базовый инстинкт. Но сейчас выработанное убеждение не сработало. Возможно, из-за свежести преступления, возможно, из-за того, что ему никак не удавалось убедить себя, что Асиф пришел нападать. И он, Марат, не убийца, а просто спасал свою жизнь. В дверь постучали. Кого на этот раз принесло? Он на цыпочках подкрался к двери и замер. Стук повторился. Может, Лейла? «Эй, ухажер, открывай! Я знаю, что ты дома!» Неожиданно по голосу он узнал соседку из 22-й. Что ей нужно? «Я слышу, как ты дышишь. Открывай. Я просто тебя поцелую и уйду, если скажешь уйти. А если не скажешь, не уйду. Ой!» Ого! Это она пьяная такая веселая. Что ж, подход определен. Теперь будет легче с ней интим наладить. И несмотря на то, что соблазн открыть был неимоверно высок, Марат понимал, что в таком состоянии от принцессы одним поцелуем не отделаешься. Опустить ее в квартиру он сейчас не мог. «Открывай! Ты же первый начал! Ну, пожалуйста! О, Вася! Нет, никуда я не пойду, у нас с Маратом личные дела, не вмешивайся! Нет, отпусти меня!» «Да дома он, точно говорю!» Были слышны звуки борьбы и крики соседки. Очевидно, что подружка потащила ее домой. Что ж, в следующий раз обязательно. Он снова вернулся в ванную. Нет, зашел в гостиную, прилег на диван. Вот так и на зоне буду лежать, в потолок смотреть. Только кровать не шибко удобная будет. Сколько лет ему дадут? Не меньше 20, наверное. Выйдет, считай, дедом, если выйдет. Квартиру конфискуют, работать с ним все будут бояться. Был молодой и успешный, а станет старый и нищий. Нет, такого будущего Марат себе не желал. Порубить тело минут 30 займет, вывести его еще несколько часов. Потом помыть все. К утру от преступления и следа не останется. А если ссать, жалеть себя, впадать вот в это страдающее рефлексивное, то ночь работы превратится в каторгу жизни. Оно того не стоит. Марат решительно встал, вернулся на кухню за топором, оттуда прошел в ванную. Это просто кусок мяса в пакете. Это просто кусок мяса в пакете. Он резко вонзил топор куда-то, где, по его мнению, находилось плечо Асифа. Топор вошел неглубоко, прорезав клеенку шторы, одежду и совсем немного плоть. Перед глазами все поплыло, и Марат еле успел открыть крышку унитаза. Тошнил его долго, пока желудок не очистился полностью. И даже после этого позывы продолжали возникать, просто нечем было. Марат на четвереньках выполз в прихожую, закрыв за собой дверь в ванную, и заплакал. Его жизнь кончена, потому что он такой трус, потому что он не может разрубить этого проклятого Осифа, потому что ему всего лишь 22, и он ничего плохого не сделал. Марат за все детство плакал раза 3-4, а во взрослом возрасте никогда. А теперь вот сидит и страдает, как девчонка, распускает нюни. Надо выйти подышать, надо прийти в себя. Он не боится и все сможет. Просто небольшой перерыв. Часть 6. Но покинуть стены подъезда Марату сегодня было сложно. Открывая дверь парадной, он столкнулся с пожилой, сильно накрашенной женщиной маленького роста, от которой пахло знакомыми старомодными духами и лавандой. «Молодой человек, как хорошо, что вы мне открыли. Я тут уже 10 минут мерзну». «А вы к кому?» «К Селивановым, в 21-ю». «Простите, а вы не могли бы подняться со мной? Кажется, там случилось большое горе и беда». «Да что вы!» – удивился он притворно в надежде, что та считает его сарказм. Но бабка была слишком сосредоточена на своих чувствах и просто сделала вид, что ничего не заметила. «Да, спасибо за вашу помощь. Одна я прям боюсь туда заходить, но из друзей не успела никого позвать. Кажется, Тамара Геннадьевна и Павел Константинович убили себя». «Зачем? Им вроде и так недолго терпеть оставалось». «Как грубо! Вот доживете до наших лет, молодой человек, и поймете, что умирать не хочется ни в 20, ни в 85. Дайте мне руку. Тяжело по ступенькам, уже без поддержки». Марат протянул старушке локоть и медленно пошел с ней наверх. В его теперешней ситуации он, скорее всего, проигнорировал бы просьбу этой размалеванной. Но то, что в квартире, возможно, находятся 2 трупа, могло сыграть ему на руку. Он пока не знал, как может это использовать, и не будет ли, наоборот, лишних допросов в связи с этим. Но в любом случае нужно было играть на опережение и знать ситуацию целиком. Если старики умерли, то и квартира их сейчас отойдет государству. Тогда ее через 6 месяцев выставят на торги. Он как раз успеет накопить недостающую сумму. Одна проблема – Осиф. Они медленно поднялись на 2-й этаж. Марат толкнул дверь соседей, и она оказалась открытой. «Идите, идите! Сама я такой картины не выдержу. Рассказывайте мне про все, что видите. А я пока тут постою. Вас мне сам Бог послал». «Ладно». Марат сделал шаг внутрь и прислушался. Было тихо. Только в дальней комнате чирикала птица или вроде того. «Ну да, проклятый попугай никому житья не дает. Интересно, если их будут сжигать в закрытых гробах, есть ли возможность подложить Осифа туда?» В этой квартире, как и в квартире Марины, он ориентировался легко. Она полностью повторяла планировкой его собственную. Он заглянул в ванную, прошел на кухню, оглядел зал и маленькую комнату, которая здесь выполняла функцию библиотеки со старыми книгами в таком количестве, что их и за 3 жизни не прочесть. Хлам. Везде было пусто, оставалась только спальня. Он внутренне напрягся, прежде чем отворить дверь туда. Трупами его не испугать, но все равно неприятно. «Ну что там? Они живы?» По голосу он понял, что бабка уже тоже зашла в прихожую. Мара не удостоил ее ответа и распахнул дверь в спальню. На аккуратно прибранной кровати сидел дед и трясущейся рукой гладил птицу, уютно устроившуюся у него на запястье. «Здрасте!» Дед поднял на него глаза и долго всматривался, видимо, пытаясь вспомнить, но так и не придя к какому-либо заключению, отвернулся и снова принялся наглаживать птицу. Марат вышел из комнаты и сразу проследовал в прихожую. «Тут только дед!» Старушка наигранно ахнула. «В смысле, дед живой, а жены его дома нет?» «Как?» «Не знаю я. С чего вы взяли, что они умерли?» «Она сама мне сказала». «Во сне пришла?» «Что теперь делать? Может, полицию вызвать?» «Полицию точно вызывать не надо. Ничего же не произошло? Мне бы твои проблемы, бабка». «Да, вы правы. Посижу тут тогда. Подумаю». «Посидите. Мне идти надо. Полицию не вызывайте, а то они решат, что вы умом тронулись. Спасибо вам за помощь, молодой человек. А говорят, что нынешнее поколение уже не то. А мне вы очень помогли. Я бы без вас не справилась». И кто придумал покрасить стены подъезда в такой уродливый цвет? Будто внутри плоти идешь. Путь от смерти к рождению. Куда направиться, Марат не придумал. Просто шел между серых домов вокруг своего квартала. На улице было уже темно, во многих окнах горел свет. Наверное, люди пришли с работы и живут свои нормальные жизни. С женами, детьми. Может, и ему все бросить и уехать? Убежать от этого трупа, от полкана с его допросами, от всех этих дурацких клиентов. Уйти в лес, жить там в одиночестве, построить дом. Наверное, сначала не получится нормально, но и простой хижины будет достаточно. Постепенно он сообразит, как ее улучшить. Будет есть, что найдет в лесу. Детство он частично провел в деревне и умеет собирать ягоды и грибы, рыбачить. Но сейчас почти все уничтожено экологической катастрофой. С другой стороны, ему много и не надо. Выживет. А эту историю и этот город он забудет, как страшный сон. Придет время, и Марат найдет себе жену. Неизвестно как, но вселенная ему поможет. А что, если забрать с собой Лейлу? Она же теперь вдова, и куда ей деваться? Пацанов только пусть куда-нибудь пристроит. Дочь участкового тоже должна вот-вот разродиться. Может, создать семью с ней? Она куда-то далеко уехала, но пару раз писала ему. И он эти письма не открывал, но и не удалял. Можно спросить, где она теперь, и вряд ли кто-то додумается искать его там. Все лучше, чем в тюрьме. Марат присел на остановке. Ехать он никуда сейчас не собирался, но бездумно ходить было скучно. А здесь равномерное прибытие автобусов действовало на него успокаивающе. Ничего не изменилось с убийством Асифа. Жизнь так и идет своим чередом. «Очень сильно солилась на него, у меня прям концентрированная соль. Я ему сказала, что когда вижу в человеке младшего брата, мне сложно с ним встречаться». «Вы встречаетесь?» «Ты больной? Я у тебя на коленях сижу, мы с тобой целуемся». «Хорошо, а то я испугался». «Он твой пиздюк?» «Да, получается, пиздюк. Он видел во мне не партнера, а маму-утку и полностью меня копировал. Как утенок ходил. В общем, я совершила мистейк. Так приятно, что ты помнишь всех моих бывших. Их, правда, всего два, но еще есть одна бывшая». «Да, но я хочу закрыть на нее глаза». «Что ж, плохая новость, нам надо ехать. Вот мой автобус. Я очень хочу проводить с тобой время, но папа будет орать. Ты меня уничтожил просто. Я уже не я. Я просто ты». Целуются. Она садится в подъехавший автобус, он ждет закрытия дверей и медленно идет в противоположную сторону. Марат тоже встает. Пора домой. Свежий морозный воздух немного прочистил Марату мозги. Он решил, что попробует вывести тело Асифа целиком в чемодане на колесах. У него имелся один, довольно вместительный. Марат как-то ради шутки и сам в него влезал. Будет тяжело, и тело могут найти и опознать быстрее, если вывозить его целиком. Но в сложившихся обстоятельствах другого выхода Марат не видел. Это простое и изящное решение вдохнуло в него новые силы. Так и долетел он до дома. Перед входной дверью только притормозил, засунул ключ, а он не поворачивается. Несколько раз попробовал, безуспешно. Тогда Марат просто толкнул дверь, и она легонько поддалась. Как такое возможно? Не мог он, даже будучи в стрессе, жилье не запереть. Марат зашел домой, как обычно, а не запертой двери он подумает после. Разулся, заглянул в ванную, не включая свет. Судя по всему, Асиф продолжал покоиться в клеенчатом саркофаге. Теперь надо достать чемодан из-под дивана в маленькой комнате. И тут Марат на животном уровне почувствовал, что в гостиной кто-то есть. Притормозить он не успел, да и кто бы там ни был, он уже точно слышал, как хозяин пытался открыть открытый замок, так что конспирация бессмысленна. В комнате спиной к нему у окна стояла женщина, и ей не надо было поворачиваться лицом, чтобы Марат тут же узнал придурковатую подружку соседки. Так уродливо одевалась только она. Часть седьмая. «Что ты здесь делаешь? Взломала мою дверь?» «Зачем? Открыла ключом». «Не ври. Откуда у тебя ключ?» «Лейла дала». «Что за бред? Откуда она знает?» «У Лейлы нет ключа от моей квартиры». «Это ты так думаешь?» «Что тебе надо? Убирайся давай отсюда!» «Что мне надо было, это уже не важно. Скорее теперь это надо тебе. Нальешь чаю?» «Еще чего?» Он сел в кресло, пытаясь успокоиться и понять, что происходит. Видела ли она Асифа? Придется ли теперь убивать и ее? Он бы это с радостью сделал хотя бы за то, что она в обуви топчет его красивый чистый паркет. «Ладно. Ты знаешь, что Лейла пропала? На самом деле она просто ушла от Асифа». «А мне какое дело?» «Мне казалось, что должно быть, раз у вас сложились такие тесные отношения». «Без понятия, о чем ты говоришь». «А Асифа ты не поэтому убил?» Как отвечать, он не знал, потому просто молчал. Вася отошла от окна и уселась на пол прямо напротив него. Удобное положение, чтобы задушить ее. Но два трупа за день? Где ему взять столько сил? «Тебе страшно, но ты не бойся. Я все понимаю, в жизни многое происходит случайно. Давай я помогу тебе. Ты уже решил, что будешь делать с телом?» Ее спокойный тон и уверенность вдруг сыграли с Маратом злую шутку. Он расслабился и растекся по креслу. «Будь что будет». Он не может больше ничего решать. Тюрьма так тюрьма. Послушай, с телом надо что-то делать, и так, чтобы его никогда ни за что не нашли. Лейла тебя прикроет. Ты на самом деле ей, считай, услугу оказал. Она, как узнает, с детьми вернется и всем скажет, что Асиф уехал. Искать его не будут. А чтобы никаких случайностей не возникло, тело надо полностью уничтожить. Растворить в кислоте. Зальешь его прям в ванной. Если что останется, закопаешь. Но это уже ерунда будет. Ванну потом поменяешь. Какой кислотой? Где я ее возьму? Есть хороший вариант. Наша соседка, где мы сегодня познакомились, в прошлом врач. И наверняка знает, либо где достать, либо как самим смешать компоненты. Еще одна свидетельница? Ты не только выглядишь как тупица, но и реально глупая». Он не боялся быть грубым и что она его сдаст. Ему было безразлично. Это как герои документальных фильмов. Часто ты удивляешься, как режиссеру удалось подобраться к человеку так близко, почему он не стесняется камеры и проявляет свои отвратительные черты. Но ответ прост. Невозможно бесконечно притворяться и играть роль. В моменты высшей усталости или после долгой концентрации внимания становится все равно. Возможность быть собой важнее, чем сохранить лицо. Именно так сейчас и чувствовал себя Марат. Пусть делает что угодно. Он либо убьет ее раньше, либо отпустит и сядет. Да и черт с ним. Ей кое-что тоже от тебя надо. Я уверена, что она с радостью поможет, не только достанет, но и утилизирует после, так сказать. Ты знал, что она была в тюрьме и уже убивала? Думаю, она не столь мягкотела, как ты, и сможет решить твою проблему за маленькую услугу. Какую еще услугу? Ее собаке на кладбище пора. Я там хоть с бубном вокруг скакать буду, не забеременеет она. А собаке и не надо. Сама хозяйка хочет забеременеть, и непременно от тебя. Ты совсем ку-ку, что ли? Претензий не будет. Даже наоборот, она бы хотела, чтобы ты в жизни будущего ребенка никак не участвовал и забыл, что у вас когда-либо была связь. На самом деле, достаточно будет просто твоей спермы, как донора. Но услуга, о которой ты просишь, слишком крутая. Нужны гарантии. Поэтому, наверное, вам сексом придется заняться. Так шансов больше. Бред какой-то. Сексом заняться мне несложно. С ней тем более. А чем я так приглянулся? Не знаю. Сам спроси. Я трахаю хозяйку, а она достает кислоту, чтобы уничтожить тело? Именно так. А если она не согласится? Согласится. Я с ней поговорю. Тебе-то это зачем надо? Допустим, ради Лейлы, чтобы ты не сел. Подружка твоя, что ли? Какая тебе разница? А принцесса? Что принцесса? Ну, из 22-й. Она моя сестра, я тебе сказала. Ты дальше болтать хочешь, или я пойду договариваться? Сначала от трупа избавимся, потом секс. Так не получится. У нее сегодня овуляция. Течка, если говорить по-твоему. Сегодня секс, завтра от тела избавляетесь. А если кинет? То ты, бедняга, так настрадаешься, занимаясь сексом с приятной женщиной. Даже не знаю, как тебе посочувствовать. Но она не кинет. Договоритесь по-умному. Секс сегодня, потом труп. А если она забеременеет, ты подпишешь бумагу, что не будешь претендовать на отцовство и никак не появишься в жизни этого ребенка. Если она не достанет кислоту, превратишь ее жизнь в ад. Будешь требовать отцовства, совместной опеки. Она не заинтересована. Идет. Страшила ушла, не прощаясь. Что она за человек, если труп в ванной ее нисколько не смутил? И тот факт, что Марат убийца, тоже. Она помогает Лейле, но что Лейла хочет от него, Марата? Быть вместе до гробовой доски и чтоб он воспитывал ее детей? Он думал немного вздремнуть, но уже через 10 минут получил СМС со знакомого номера. «Я жду тебя». Уходя, он еще раз проверил, закрыл ли дверь на ключ. Надо будет замки поменять. Поднялся на 2 этажа. Марина встречала его на пороге. Она не выглядела так хорошо, как до этого. Была не накрашена и лицо немного опухшее. То ли спала, то ли плакала. Женщина улыбнулась Марату, но улыбка была вымученной. Он шагнул в ее квартиру и захлопнул за собой дверь.